Глава 20. Эмма. Меня здорово потряхивает. Внутри просто неистово колотит от того, что Кадыров узнал мой главный секрет о ребенке, о котором я не хотела ему сообщать из-за его ненормальной женушки. Потому что мне страшно. Я видела тогда безумие в ее глазах. Айлин действительно способна на многое. Судорожно набираю номер Славы. Мне просто жизненно необходима его помощь. Своим опрометчивым поступком я не оставила нам выбора. И теперь только от этого мужчины зависит, сумею ли я сохранить в тайне свой главный секрет. Иду по коридору офиса и попутно здороваюсь с коллегами, слушая длинные гудки в трубке. «Слава, ну пожалуйста, ну ответь!» На пятый гудок все же слышу немного взвинченный голос бывшего заказчика. «Как раз собирался тебе звонить. Тут такое дело». «Я не вовремя. Ты какой-то запыхавшийся. Мне лучше перезвонить». «Нет-нет, я как раз собирался сам тебя набрать. Я помню, что ты хотела со мной о чем-то поговорить, и я обещал тебе встретиться. Но, котенок, нашу встречу придется перенести. У меня в ресторане в столице проблемы. Кто-то наслал проверяющие службы, всюду шныряют из СЭС. Документ изучает налоговая, в общем, поеду разруливать». «Нет-нет-нет, ну почему все так? Почему все не вовремя? Я же с ума сойду, пока мы не поговорим». «Надолго?» – осторожно интересуюсь, пытаясь унять бешеное сердцебиение и выровнять дыхание. «Не знаю, думаю, недели на две, пока все не налажу». Со всей силы стискиваю корпус мобильного, даже слыша, как скрипит металл. «Это катастрофа! Мой план трещит по швам!» «Удачи тебе там», – упавшим голосом стараясь не разрыдаться. «И, пожалуйста, возвращайся скорее. Ты даже представить не можешь, с каким нетерпением я буду тебя ждать. 2 недели легко трансформировались в 3, но, к моему счастью, Тимур за это время на моем горизонте не появлялся. Неужели забыл? Отпустил на все 4 стороны. На него не похоже. Скорее притаился, ожидая удобного случая. Вчера Слава прилетел и сразу же пригласил меня в ресторан на свидание. Пообщаться и заодно обсудить мое очень важное дело. И вот я с диким волнением подхожу к столику, а навстречу мне поднимается Мстислав, протягивая просто огромный букет розовых роз. «Спасибо, очень красивый». Скромно благодарю, опускаясь на стул, который Слава заботливо мне отодвинул. Я очень соскучился. Срывался там на всех, подгонял. Работал почти круглосуточно, лишь бы скорее к тебе вернуться. Улыбаюсь, не зная, что ответить. На эту тему нам тоже придется поговорить. Я не давала Славе никаких надежд и не собираюсь. Из этого все равно ничего не выйдет. Но Мстислав не дает мне и слова вставить, переключив свое внимание куда-то мне за спину. «Смотри, это же Тимур с Айлин, да? Точно они!» И прежде чем я успеваю его одернуть и попросить не делать этого, Слава встает со своего места и машет им рукой. «О боже! Они идут сюда! Тимур и его жена! К нам! Сядут рядом! На расстоянии вытянутой руки. И снова Кадыров будет испепелять меня взглядом. Или же, не дай бог, напрямую спросит у Славы о ребенке. Мама, я пропала!» «Добрый вечер!» Сверху раздается любимый голос с хрипотцой. И я каждой клеточкой кожи ощущаю, как Тимур изучает, обжигает меня взглядом, особенно мой животик. Не сводит с него глаз и Айлин. Она ненавистно мажет взглядом по нему, прищурившись, испепеляет меня. Но тут же напяливает на лицо мерзкую лицемерную улыбку и тянет. «Неожиданная встреча!» «Присоединитесь, мы с Эммой как раз хотели поужинать!» «Откажись, откажись! Ради всего святого, откажись!» Молю взглядом Тимура, но на его лице снова чертова непробиваемая равнодушная маска. «Я не против!» — все так же восторженно пищит Айлин. «Милый, давай проведем этот вечер в кругу друзей!» Тимур молча отодвигает жене стул и сам садится напротив. «Что вам заказать? Айлин, будешь вина?» Жена Тимура улыбается еще шире, переводит довольный взгляд на меня, задирая подбородок, и торжествующе, словно победительница, нараспев произносит: «Нет, Слава, извини, я вынуждена отказаться. Я в положении. Мы с Тимуром ждем ребенка!» И склоняет голову на плечо мужу, обнимая его за талию.